Глава третья. Битва за битвой. Сумбур нападения трех волков прошел мимо моего сознания. Действовал я чисто на рефлексах и на какой-то запредельной интуиции. Собственно, сам мозг в это время куда-то спрятался, отдав бразды правления тому дикому и необъяснимому, что до поры до времени пряталось где-нибудь в гипофизе, или мозжечке, или в сердце, откуда и выплыла на поверхность, вытянутая диким страхом за собственную жизнь. Волки, а думается, это никакие не волки, а мутанты, нападали на меня практически одновременно по сигналу вожака. Вожак попытался меня грызануть, но получил прямо в нос обильную струю перцового газа и выпал из нападения. А вот с двумя другими животными мне пришлось попрыгать, уворачиваясь от их атаки, и струя газа, испускаемая баллончиком, не сразу попала им в морды. Вследствие сумбура и ошибок я получил несколько раз лапой по голове, а также попытку прокусить мне шею и плечо. Спасла меня ценой своей целостности мотокуртка со вставками, сейчас разорванная, с разгрызенными щитками. Она представляла собой жалкое зрелище, но зато спасла меня. Наша схватка оказалась скоротечной, и все три мутанта, получив свою долю перцовки, благополучно смылись, оставив меня в покое и распугав своим разнокалиберным воем всю близлежащую округу. Пока суть до дела, пока я отошел от шока и осмотрел себя, стало светать. На короткое время я смог забыться тревожным сном, и то только тогда, когда всплеск адреналина в крови значительно пошел на убыль. Пришел в себя я с первыми лучами солнца. Сразу же проснулся аппетит и заболело все тело. Сняв с себя куртку и мотошлем, я с удивлением обнаружил, что куртка оказалась разорвана в трех местах и не только на плече, а мотошлем держался только на честном слове, и, нечаянно выронив его на землю, я спустя мгновение держал в руках только его обломки. Судя по тому, как болела у меня голова, удары, наносимые лапами волков-мутантов, оказались сродни ударам, даже не знаю кого, настолько они были сильными. А то, что шлем рассыпался, только доказывало сей примечательный факт. Да, можно сказать, что мне дико повезло. Перцовка оказала на животных очень сильное воздействие, в отличие от тех же собак. Не знаю, в чем тут дело, но вот так. А вот что теперь делать дальше? Поправив шерстяную вязаную шапку на голове, я внимательно осмотрелся. Да, попал я. Куда неизвестно, но попал конкретно. В лесу не слышалось каких-нибудь посторонних или механических звуков от человеческой деятельности. Не было слышно ни автомобильных гудков, ни криков, ничего-либо еще. Впрочем, это я уже понял ночью, а сейчас убедился в этом еще раз. Куда же я попал? «Не в другой же мир, а?» Зло сплюнув, я стал колупаться с мотоциклом, но не тут-то было. Он основательно врос в болото, да еще его волки опрокинули на бок, вытянув из трясины вверх, но при этом утопив его уже плашмя. Пришлось изрядно помучиться, подрубливая кусты и срезая средней толщины ветки с деревьев для того, чтобы вытянуть его из почвы. С большим трудом, часто проваливаясь в болото по самое колено, привязав веревку к стволу рядом растущего дерева, я смог вытянуть мотоцикл на более-менее твердую почву и, радостно улыбаясь, осмотрел себя. Ну что тут сказать? По уши в грязи это еще слабо будет сказано насчет меня, скорее уже весь в грязи с головы до ног, но дело того стоило. Освобожденные кофры подарили мне еду и пиво, употребленный внутрь красный дракон показался мне напитком богов и даже лучше. Найдя походную аптечку, я промыл кровоточащие царапины, коих оказалось совсем немного, и то полученные в борьбе с кустарником, а не со зверями. Найденная пища пришлась как раз кстати и восполнила потраченные ночью силы. Незаметно для себя я задремал, усевшись на мотоцикл. Его я установил на подножку и, убедившись в хорошей устойчивости, заснул. Спал я недолго. Мои часы, что остались, слава всем богам, целыми, показывали 12 часов дня, что подтверждало и солнце, застрявшее высоко в зените. Проснувшись, я вновь поел, сделав себе легкий обед. Это мне еще повезло, что я как раз затарился в гипермаркете, а то бы кору с деревьев глодал, как тот бобр, который курва. Песня такая есть. Однако пора и выбираться отсюда, но для начала нужно разведать путь. Почесав затылок в надежде на решение задачи, я сообразил, что ехать на мотоцикле и тарить при этом себе путь будет глупо. Дело в том, что у меня так называемый чоппер, а не внедорожный мотоцикл типа эндуро, и шины на нем стоят обычные шоссейные. Он красив, вальяжен, удобен, в меру быстр и даже импозантен. Но скакать на нем по проселкам и болотам бесполезно. Он тупо застрянет везде, где только можно, за счет своего веса и неповоротливости. Тут уж мне в этом смысле дико не повезло. Достав тряпку, я намочил ее в воде и наскоро обтер мотоцикл, оттирая его седло и кофры от грязи, да и все приборы управления с двигателем тоже. А вот хромированные части, наоборот, все замазал, не знаю даже почему, но вот такое наитие со мной случилось, чтобы сдалека не увидели. Что-то мне в душе подсказывает, что со мной еще много чего случится такого, о чем я ни малейшего понятия. Я еще раз осмотрелся. Лес по-прежнему казался пустым, только лишь огромные следы волков, а может быть не волков, а волколаков, виднелись прямо передо мной. В мыслях вновь промелькнула картина ночного боя. А может быть, мне все это померещилось? Такое ведь только во сне может присниться. В кошмарном, так ведь? Спросил я сам у себя, ожидаемо не получив ответа. Но нет, вот они следы, вот место схватки с разорванным в клочья подлеском и разорванным мхом, валяющимися где угодно на расстоянии до 3 метра от места схватки, а также 3 цепочки следов, уходящих в разные стороны. А ну-ка, если они этой ночью опять вернутся? От воспоминаний меня всего передернуло. Схватив тонкую, но длинную жердину, что я выстругал своим ножом, я отправился искать относительно безопасный и твердый путь, то и дело втыкая ее в мягкую болотистую почву, проверяя себе тем самым дорогу. Бродил я примерно 2 часа, аж упарился, и это при температуре едва +5. Холодно, однако, и мотоботы стали постепенно промокать, они хоть и хорошие, и качественные, но я их почти сутки не снимал и не сушил. Мерзко, братцы, но ничего. Итогом моих изысканий стал довольно большой островок, на который я набрел посреди довольно обширного болота. Откуда здесь очутилось болото, загадка, как и то, кто на меня напал ночью. Куда выбираться, неизвестно, поблизости я не нашел ни трассы, ни дорог, даже тропинок лесных, протоптанных ушлыми и вездесущими грибниками, я не увидел. Да ладно тропинки, я следов человеческой деятельности не обнаружил, что вообще нонсенс в наше время. Никаких тебе пустых пластиковых бутылок из-под сладкой или минеральной воды, ни тара от водки, пива или вина, ни вездесущих пластиковых пакетов или упаковок. Ничего. Единственная тара имелась только у меня в виде банки пива, что я уже выпил, и еще куча пустых банок, лежащих в багажнике на заднем сиденье. Ну и 2 полных банки оставались про запас. Блин, куда же я попал? Вот попал, так попал. В общем, на мотоцикле мне отсюда, скорее всего, не выбраться. Я даже заводить его не стал, потому как только грохотом двигателя привлеку к себе внимание, а выехать не смогу. Нужно искать более твердый путь или гатить то, что есть, но это долго, и у меня только нож и молоток. Топорик как-то не догадался с собой возить. Ни к чему он в городе. А еще ночь впереди, и воды нет, кроме 2 банок пива. Вот же повезло, блин. Пить из болотца я не собираюсь, иначе буду по носам исходить, и хорошо, что не кровавым. В советском детстве дизентерии переболел, до сих пор аукается, если что, это самое советское детство. Хотел было выпить пиво вместо воды, но не стал. Лучше перетерпеть, а то хоть банка и литровая, но сколько я еще без воды нормально здесь пробуду, неизвестно. Вскрыв банку кильки в томатном соусе, я сживал ее в 5 минут и пошел дальше разведывать путь, борясь с изжогой от не самых лучших консервов. Уже ближе к вечеру я нашел выход на другой островок. До него есть вариант волоком и не спеша дотянуть байк. На этом острове отдохнуть можно, от него до участка леса без болота ближе будет, чем отсюда напрямую тянуть, да и вечер скоро. На острове росло одно дерево, но зато огромное, похожее на дуб. Но не дуб, другое какое-то. Может, ясень, может, клен, может, осина. Я не ботаник, не понимаю в деревьях, и это дерево сулило мне одно преимущество. Эти твари на него точно не залезут, в отличие от меня. Я хорошо лазаю по деревьям и заночевать даже смогу на нем. Там развилка из трех стволов есть удобная, можно конкретно в ней застрять без риска выпасть. И поспать, хоть и в неудобстве, но с гарантией, что не свалюсь вниз разным тварям на голову. Напьюсь пива и буду ссать на них. Ой, пардон. Уж так эти твари напугали меня вчера, так напугали, что... И баллончик я утопил где-то, да, и хрен с ним, он уже пустой был, весь израсходовал на этих упырей. Подняв мотоцикл, налегая со всей силы на руль, я потянул его по найденной тропинке. За полдня я немного улучшил ее с помощью нарубленных веток, растущих вокруг деревьев и кустарников. Мал-помалу, иногда проваливаясь, я добрел до нужного мне островка и прислонил Ямаху к стволу, сел на его седло, решив передохнуть. Солнце уже почти спряталось за вершины голых деревьев, и на землю спускалась вечерняя тьма, заодно приводя с собой осенний холод. Вскрыв консервным ножом банку шпрот и открыв предпоследнюю бутылку пива, я воздал должное этому дню. Ведь я выжил и даже спас мотоцикл, осталось только его завести на всякий случай, чтобы знать, что он боеготов, и лезть на дерево устраиваться на ночь». Одно воспоминание о прошедшей ночи сильно меня взбодрило, несмотря на выпитое пиво, слабое очень кстати. Хотелось бы обычной воды, пусть даже не минеральной, а лучше сладкой или чаю. Можно кофе или даже какао, можно просто горячей воды, чтоб аж кипяток был заваренный на травах или ягодах, или... Да только воды нет никакой вообще, окромя местной, болотной. Протерев мотоцикл от грязи, я положил правую руку на ручку газа, включил тумблер switch-off, левой рукой с левой стороны несколько раз нажал на кнопку подсоса, чтобы накачать бензин, повернул ключ и нажал на кнопку стартера. Двигатель нехотя зафырчал, закашлял дымом и заглох. Проверив все системы, масло и бензин, убедившись, что ничто никуда не испарилось и не вытекло, я вновь терпеливо накачал бензин кнопкой и, выдохнув, нажал на стартер. В этот раз мотор уверенно завелся и буквально взорвал тишину своим грохотом. Дав ему поработать минуты три, проверив работу фары, что мощным светом высветило участок леса прямо передо мной, я заглушил движок тумблером switch-off и полез на дерево, захватив с собой пакет с едой и веревки, найденные в кофрах. Дерево не протестовало, приняв меня в свои шершавые объятия. Жаль, что нет у меня никакого оружия, чтобы защититься, а еще хотелось бы погреться у костра и выпить горячего чаю. Сквозь прорехи разорванной куртки задувал ветер, а мокрые насквозь ноги в ботинках также не добавляли мне радости. Я-то как оченею к утру, но спускаться вниз и ночевать под деревом я категорически не хотел. Кажется, я действительно попал куда-то не туда, и это явно не Подмосковье. Может, Сибирь? Есть там глухие места, но опять же, каким образом я в них очутился? Ничего не понимаю. Найдя удобное место, в котором можно, как оказалось, даже лежать, я разместился в нем и с высоты метров 5 стал смотреть вниз и по сторонам. Уже давно стемнело, и разглядеть что-то внизу оказалось очень сложно, к тому же я в темноте не очень хорошо вижу. Мой байк, стоявший в тени дерева, виднелся едва-едва, и то благодаря хромированным частям. Вокруг же царила полная темнота, один раз проглянули сквозь плотные облака звезды и практически тут же скрылись. И тут до меня дошло, что в небе отсутствовала луна. Ее реально там просто нет, как только что до меня дошло. Вот не было и все, звезды мерцали, а луны нет. Так ведь не бывает. Да, она могла скрыться за облаками, но облака проплывали и иногда даже исчезали, а луна все равно не наблюдалась. И прошлой ночью я ее не видел, этой тоже, точно в другой мир попал. Внутри все похолодело от осознания, в какой заднице я очутился. Неужели это правда, и я не ошибаюсь в своих предположениях? Да нет, такое просто невозможно. Ну, подумаешь, я свалился, вылетел с трассы, но ведь я помню все, как летел, как приземлился, как очнулся, ну и так далее. Значит, я в нашем мире или нет? Так, размышляя, я сидел полулежа, по-другому и не скажешь, смотря с высоты на окрестности. Сначала везде царила темнота, но чуть позже, как только меня стало морить в сон, я увидел вдалеке слабый огонек, что теплился примерно на юго-западе, в моем понимании здешних сторон света. Отсюда я мог только увидеть огонь, не понимая, чего он, то ли это костер, то ли какая-то огненная аномалия, и чем больше я всматривался в нее, тем больше понимал, что я не знаю, что это такое. Для костра слишком ровное и сильное, для пожара малое, а вот для чего-то необычного – в самый раз. Устав в него всматриваться, я прекратил этим заниматься и постепенно задремал. Очнулся я непонятно от чего, вздрогнул, коснувшись рукой шершавой коры старого дерева, несколько мгновений вспоминал, где я, пока до меня не дошла вся правда о моей ситуации. Пришлось еще раз вздрогнуть, но теперь уже от страха. Быстро оглядев себя, я понял, что ничего со мной не случилось, привязанный веревкой к стволу в удобной развилке, я не свалился вниз и не оказался зажат намертво, только ноги затекли. А вот то, что творилось вокруг, меня здорово напугало. Да еще как! Вокруг дерева спиралью бродили небольшие огоньки, постепенно приближаясь к дереву и беря его в окружение, или как центр своего кружения. Разглядеть сверху их мне не получалось, но и без этого я понимал, что это болотные огоньки, а ничем другим в моем представлении это не могло быть. Пришли сюда не просто так, а по мою душу. Нет, я по жизни не верю в сказки, давно минула пора детства, но, знаете, обстановочка, скажем так, располагает верить в то, во что верить совсем не хочется. Тут тебе весь расклад до грошика, и незнакомый заболоченный лес, которого в Подмосковье отродясь не имелось в моем районе, и неведомые твари, лишь частично похожие на волков, и само мое исчезновение. Все, как говорится, одно к одному и тем же погоняет. Оно и не хотелось бы верить, но факты, господа, говорят об обратном. Я осторожно освободился от удерживающей меня веревки и, схватившись правой рукой за ствол, внимательно посмотрел вниз. Через некоторое время я понял, что вижу каких-то неведомых существ, что держат в руках нечто подобное маленькому факелу. Они кружились спиралью вокруг дерева, подходя к нему все ближе и ближе, пока не подошли вплотную к моему байку, после чего вверх стал подниматься туман, нагоняемый ветром с болот. Туман густел, окутывая подножие дерева клочьями белого савана, неторопливо ползущего вверх. Мне потом показалось, что он даже стал цепляться белыми, невесомыми когтями за кору, помогая себе подняться выше. Огни факелов терялись в тумане, слегка проглядывая сквозь белую пелену мрачными алыми мазками, заставляя мой внутренний страх вырываться из тела в виде крика или испарины. Не знаю почему, но я решил не кричать, зато вспотел, как будто в баню сходил, и это при ночном холоде. Часы на руке показывали ровно 3 часа ночи, самое время для шабаша, кем бы ни оказались маленькие существа с факелами. Жаль байк, но себя жальче еще сильнее, и я не стал спускаться вниз. Лучше пусть ко мне ползут. У меня и палка для них припасена, хорошая, дубовая, им понравится. Я храбрился, нашептывая еле слышно сам себе всякие благоглупости. Помогало плохо, вернее, совсем не помогало. Губы дрожали, сердце билось в грудной клетке, как будто хотело выпрыгнуть из нее, а все тело покрывал липкий пот. Туман продолжал ползти вверх, но в метре от развилки, на которой я засел, а я задумывал забраться еще выше, внезапно застыл, клубясь и исходя белым паром. Все, что находилось внизу, окончательно скрылось под ним, оттуда доносились лишь позвякивания металла, но такое, как будто бы по нему стучали крохотными коготками, пытаясь понять, что это такое. Исследователи, блин. Чувствую, что пора бы и слезть, спасая байк, но внутреннее чувство самосохранения говорило мне об обратном. К тому же я с собой захватил все продукты, сунув их в плотный пакет. Да и не так много их у меня осталось, так что все они находились вместе со мной на дереве. Даже последняя целая банка пива лежала в нем и кое-что из ценных инструментов. Ну а дальше, как повезет. Время шло, туман клубился, огоньки мелькали, цокоток продолжался, терзая мои нервы. Я уже немного привык к тому, что происходило внизу, но устал сидеть в тягостном ожидании. Кинуть вниз что-нибудь, что ли? Пусть эти мелкие разбегутся во все стороны, оставят меня в покое. А я их за это не трону. Да и вообще, сколько можно уже? Времени пятый час. Неловко пошевелившись, я заставил осыпаться вниз кусочки коры, тем самым потревожив клубившийся внизу туман. Почувствовав движение, он резко полез наверх, почти достав до меня. Испугавшись, я дернулся и полез еще выше, нечаянно задев висящий на суку пакет с едой и рванув его при этом за бок. Пакет, повиснув на одной ручке, долго не продержался и под собственным весом тут же порвал вторую, и вся моя еда, включая последнюю банку пива, полетела вниз на головы мелким факелоносцам. «Хрямс!» – отозвались консервные банки при соприкосновении с металлической частью мотоцикла. Снизу донесся яростный вой, я бы даже сказал иступленный. Я дернулся, стремясь как можно быстрее оказаться повыше от этих товарищей, схватился за ветку, она хрустнула, рука сорвалась, и я начал сваливаться вниз, отчаянно стараясь зацепиться хоть за что-то. К сожалению, цепляться удалось лишь за кору и немногочисленные пеньки, которые больше обдирали меня, чем останавливали. И вот, миновав развилку, в которой я заночевал, и не в силах больше держаться за дерево, я свалился вниз, практически плашмя, чудом миновав свой собственный мотоцикл, и упал на что-то не слишком мягкое, но и не твердое, скорее резиноподобное. Это как раз и оказались те самые человечки с факелами, которых подо мной оказалось как бы не с десяток. А увидев сквозь туман их вблизи, я так перепугался, что вскочил, казалось, всем телом, да и было с чего испугаться. Больше всего эти маленькие исчадья ада напоминали уродливых крыс с длиннющими голыми хвостами и ушами, как у гремлинов из небезызвестного американского фильма ужасов. Этакие крыса-чебурашки, но не плюшевые, а очень даже когтистые, с горящими красным огнем огромными глазами и, как я уже сказал, огромными облезлыми ушами. «А-а-а!» – завопил я вне себя от страха и бросился бежать, но совсем недалеко, ровно до своего байка, что стоял у меня прислоненный к дереву буквально в пару шагов. Не знаю, что на меня повлияло, но руки сами собой схватились за руль, как за наиболее привычное и родное для меня. Пальцы тут же коснулись в несколько секунд кнопки подсоса, дальше нажав на кнопку «Switch off» и тут же на стартер. На удивление двигатель не стал артачиться, а завелся в то же мгновение, оглушив всех громовым рокотом и выпустив из глушителя целое облако отработанных черных газов. Также машинально я включил фару, почти сразу переключив ее с ближнего на дальний свет. Световой столб проник сквозь темноту в густой туман и ослепил всех, кто находился впереди меня. Убрав подножку, я отпустил сцепление, добавил газу, после чего, включив первую передачу, резко стартанул. Помня, что я на острове, я просто поехал вокруг дерева и стал нарезать возле него круги, сшибая мотоциклом все, что встречалось у меня на пути. Дикий визг тонкой тональности проник в уши, оглушив начисто, выбивая из меня всяческое желание думать. Да я и не думал, я действовал согласно раз и навсегда вбитым рефлексам поведения на дороге. Я много чего испытал, учась езде на байке, и вот теперь все эти испытания прочно въелись в меня на уровне безусловных инстинктов, что сейчас работали, спасая своего носителя. Кажется, меня хотели чем-то убить, но скорость и тяжесть моего байка, а также неотвратимость его движения, эти попытки смели напрочь. И вскоре все, кто остался в живых, бросились бежать в разные стороны с острова, больше не пытаясь как-то меня остановить. Чем бы ни владели эти существа, хоть холодным оружием, хоть огнестрельным, хоть магией, хоть проклятиями, они просто не успевали их произнести и прицелиться по мне всем, чем можно было прицелиться, и всем, чем могли бы нанести удар. Я еще долго носился кругами по острову, пока не понял, что все, мы, то бишь я, победили, и дальше жечь бензин и издеваться над байком нет никакой необходимости. Осознав, остановился и заглушил его. Дальше, действуя в какой-то прострации, принялся за поиски продуктов и, найдя пакет с оборванными ручками, схватил его в горсть, как-то обезьяна, помогая себе одной рукой и хвостом, то бишь руками и ногами, вскарабкался обратно на дерево, где, усевшись в той же развилке, застыл, приходя в себя. Рука сама по себе нашла банку с чудом уцелевшим пивом, которую я опустошил в течение одной минуты, после чего застыл на дереве, крепко обхватив одну из его толстых веток. «Хрен вы меня поймаете!» — сказал я жалким клочкам тумана и стал терпеливо дожидаться рассвета, надеясь, что эти крысочебурашки больше сюда не вернутся. Так оно и случилось. Еще некоторое время в округе слышались дикие завывания, пронзительный свист да нехороший гомон, пока не стал удаляться и вскоре затих среди мрачного густого леса. Видимо, потери оказались велики, и, не зная, что от меня ожидать дальше, крысочебурашки не рискнули на повторную атаку и исчезли с первыми лучами солнца. Еще некоторое время вдалеке горел неизвестный огонь, мерцая то синим, то алым, то желтым, то зеленым с фиолетовым, пока внезапно не переместился гораздо левее, а чуть и позже и вовсе пропал. А через полчаса пришел рассвет. Небо сначала посерело, затем стало светлеть, и, наконец, первые лучи солнца стали пробиваться сквозь низкие темные тучи. «Фу, еще одну ночь пережил», — только и смог сказать я, и, прислонившись лбом к стволу дерева, мгновенно уснул. Очнулся я поздним утром, когда время на моих ручных часах, продолжающих исправно работать, показало начало 12-го. Однако я никуда не тороплюсь, когда захочу, тогда и встаю, тем более после подобного. Резко захотелось отлить, видимо, пиво дало о себе знать. Я даже спускаться не стал, осторожничая, поливая сверху землю, развороченную ночной битвой байка с крысочебурашками. Однако я же не обезьяна и жить на деревьях не привык, к тому же в средней полосе России, если это средняя полоса, а не тайга, и уж тем более не Сибирь. Никаких бананов на деревьях не росло отродясь, а значит, питаться мне будет здесь нечем. Да и дерево это совсем не дуб, а если и дуб, я же желуди все равно не ем, они же горькие. Кончив себя уговаривать и с опаской рассматривая размазанные по земле мелкие трупы, которых я заметил не меньше десятка, я стал спускаться вниз, никуда не торопясь и отслеживая каждый сучок, на который ставил свою ногу или держался руками. А спустившись, приступил к изучению поля битвы.